Змеи и черви. К змеям в средневековой культуре могли причислять множество непохожих существ. В одном бестиарии или даже в одной рукописи список мог быть одним, а в другом существенно измениться. Наряду, собственно, змеями, аспидами, гадюками, ужами, а также акантиасами, амфисбенами, церастами и другими, к ним относили разнородное семейство ящериц и еще более разнородное семейство драконов. В ряде случаев средневековая зоология включала в число змей животных, классификация которых представлялась затруднительной — улитку, жабу, хамелеона или саламандру. Еще более разнородная группа червей. В нее входили все гусеницы и многие насекомые. Это понятие, впрочем, вполне оформится лишь в XVI веке, а также ряд мелких грызунов — лесная мышь, землеройка. Иногда в нее включали, как ни странно, рысь, которая, по мнению некоторых авторов, представляет собой своего рода огромного белого червя. В бестиариях разнообразные чудовища, как правило, перечисляются наряду с обычными четвероногими, птицами, рыбами и змеями. Тогда как в энциклопедиях их обсуждение нередко выносится в отдельный раздел. Эти, посвященные чудовищам главы энциклопедии, иногда обретали самостоятельное существование в рукописной традиции «Книги монстров» или попадали в состав манускриптов о чудесах, в первую очередь Индии и Востока. Число чудовищ, описываемых в таких рукописях, могло быть весьма внушительным. В него могли входить не только драконы, грифоны и василиски, но и гибриды, такие как кентавры или сирены, а также существа еще более странные, в какой-то степени похожие на людей и обитающие в далеких странах на краю Земли. Это и создание с одним глазом посреди лба, и шестью пальцами на руках, и семью на ногах, и безголовые, с лицом, расположенным на груди. У одних гигантские уши, которыми они укрываются почти с ног до головы, но при этом ничего не слышат. Другие, полностью покрыты волосами, передвигаются на четырех конечностях и питаются диким инжиром. Третьи, называемые сциоподами, живут под горячим солнцем Эфиопии. У них всего одна нога, но такая большая, что они укрываются в ее тени от жары. Змей. Аспид — не царь змей. Этот титул принадлежит Василиску. Он не самый крупный и не самый опасный. Это дракон. Но, тем не менее, именно с него бестиарии обычно начинают посвященную змеям главу. Поступим так и мы. Аспида, как и всех змей, следует опасаться, но его яд, строго говоря, не убивает, а усыпляет. Укушенный аспидом человек погружается в глубокий сон и не выходит из него. Именно это произошло с Клеопатрой, которая сама положила змею себе на грудь и заснула вечным сном. Не самая страшная смерть, и в средневековой культуре она не считалась самоубийством как таковым и не влекла за собой тяжелейший грех, отправлявший христианина прямиком в ад. В Африке аспид помогает отличить бастардов от законных детей. Местные жители целиком полагаются на его суд и приносят ему каждого новорожденного. Если он был зачат на законном ложе, змея его приветствует, если же нет, убивает. В Индии, напротив, на эту змею активно охотятся, так как в ее голове хранится очень ценный камень — карбункул. Алчные люди, желающие добыть этот камень, прибегают к хитрости. Зная, что аспид любит пение и музыку, особенно звуки арфы и флейты, они играют и поют ему, пока змея не уснет. Аспид, в свою очередь, знает об этой хитрости, и, чтобы не слышать коварного пения, трется одним ухом об землю, пока оно не забьется, а второе затыкает кончиком хвоста. Сенефианс такого поведения поистине поразителен. Аспид, затыкающий уши, подобен человеку, что отказывается слышать слово Бога. Охотники же, желающие завладеть карбункулом, символизируют стяжателей, которым никогда не довольны того, что у них уже есть. Гадюка более жестока и коварна, чем аспид. Она умело прячется, чтобы резко выскочить и укусить в неожиданное место. По этой причине у нее много врагов — орел, олень и свинья. Последние, роя землю в лесу в поисках пропитания, часто откапывает гадюк, уснувших на зиму в своих норах. Таких гадюк свинья может без опаски убить и съесть, так как прежде чем впасть в спячку, они выплевывают весь яд. Если же гадюка не спит, дело плохо. Особенно опасны самки, даже для своих самцов. Для того, чтобы оплодотворить самку, самцу необходимо положить голову ей в пасть, но стоит ему передать ей семя, как она тут же откусывает ему голову. Поэтому самец гадюки и предпочитает мурен самкам своего вида. Потомство же двух гадюк настолько же безжалостно. Едва выйдя из чрева матери, они ее убивают. Нет на свете существа более мерзкого и гнусного, чем гадюка. Гораздо более безобиден уж, ведь он не всегда носит с собой свой яд. Кроме того, чтобы поесть, ему тоже нужно сначала от него избавиться. Уж очень любит молоко, особенно если оно прямиком из коровьего вымени. Поскольку перед едой он выплевывает яд, корову он не отравляет, но его зубы все равно оставляют неприятные раны. Не найдя коровы, он готов сосать овцу или, за неимением лучшего, суку. Колдуны изготовляют из зубов, яда и желчи ужа зелья, отпугивающие диких зверей, драконов и крокодилов. Амфисбены — это своего рода военные вожди змей. Если змеи собираются группой, именно они возглавляют ее и отдают приказания. У амфисбены две головы, одна в обычном месте, а вторая на конце хвоста. Обе эти головы могут укусить. У нее четыре маленьких глаза, они красные и пышут огнем. Эти животные по природе своей очень горячи и потому любят холод, и способны сохранять тепло в самые суровые заморозки. В отличие от других змей, амфисбены перемещаются полукругом, подтягивая одну голову к другой, как будто не зная, в какую сторону им нужно. Голова цераста увенчана двумя рожками, похожими на бараньи. Пользуется ими он в первую очередь не в сражениях, а для того, чтобы устраивать засады. Он прячется в песок, оставляя на поверхности только свои закругленные рожки. Цераст привлекает маленьких птичек, которые думают, что это червяки, а тот выпрыгивает из засады, хватает их хвостом и поедает. У цераста есть родственник, Аконтиос, не менее коварный, хоть рогов у него и нет. Поджидая добычу, Аконтиос затаивается на дереве, а, увидев жертву, стрелой бросается на нее и пробивает насквозь. Жертва погибает в жутких мучениях, поскольку все тело Аконтиаса ядовито. Еще хуже Дипсос. Эта змея очень маленькая, заметить ее практически невозможно. Если она окажется под ногой, то обязательно укусит. Укушенный, будь то человек, конь или другое животное, будет медленно умирать от жажды. Престор тоже очень опасен. Он обитает рядом с дорогами и нападает на паломников. Укушенные им сильно раздуваются и лопаются. Змея скитала невероятно красива. Ее чешуя переливается всеми цветами радуги, и взгляд оторвать от нее невозможно. Однако те, кто слишком долго ею любуются, обнаруживают, что больше не способны пошевелиться. Змея же пользуется этим, кусает и убивает. Существует, таким образом, великое множество змей, и все они ядовиты, одна ядовитее другой. При этом у их яда есть особые свойства, благодаря которым порой он не так страшен. Все змеи по природе своей холодны, и, не разогревшись, они не кусают. По этой причине их яд более опасен днем, чем ночью, ведь ночью змеи постепенно остывают до самых внутренностей из-за прохладной росы, и в это время они совсем не опасны. Равным образом, зимою змеи лежат, спутавшись в клубки, и не выходят до тепла. Все яды холодны. Именно поэтому укушенный змеёй человек испытывает страх еще до укуса. Ведь душа огненной природы и горяча, и избегает холода яда. Яд называется так «венин», потому что он проникает в вены. Он не может вызвать страдания, не соединившись с кровью человека. Но если так происходит, если он нагревается и возгорается внутри, он тут же убивает человека. У змей много негативных качеств, но при всем при этом они умные животные, которые знают, что им нужно и как это получить. Поэтому составитель бестиария Эшмала, не умалчивая ни о пороках змей, ни об опасности, которую они представляют для человека, советует обратить внимание на некоторые особенности их поведения. Когда змея стареет, а глаза ее мутнеют, она начинает долгий пост и воздержание. До тех пор, пока ее кожа не станет для нее слишком большой. Тогда она ищет укрытие в скалах, заползает в него и сбрасывает там старую кожу. Также и нам, ради любви Христовой, следует избавиться от ветхого человека внутри нас и отправиться на поиски духовных скал. Отправляясь испить воды из реки, змея не берет с собой свой яд, оставляя его в ямке неподалеку. Нам тоже. Когда мы отправляемся в церковь испить животворящей воды Спасителя и услышать Слово Божие, следует избавляться от своего яда, то есть от дурных помыслов. Дракон. Дракон — это существо для средневековой культуры, напомним, реальное, образ которого в бестиариях наиболее стабилен. Это большая змея, но змея с ногами, иногда с двумя, иногда с четырьмя. Наличием ног он напоминает ящерицу, но вместе с тем у него есть огромные крылья, расположенные в верхней части спины, и похожие на крылья крыса-птицы, летучей мыши. Есть, однако, и бескрылые драконы. Змеевидные, передвигающиеся ползком и отлично плавающие. Тело всех драконов покрыто чешуей, намного более прочной, чем у змей и рыб. У всех у них длинный, сужающийся к концу хвост, зубчатый гребень на спине, напоминающий львиные лапы с орлиными когтями, вытянутая голова с заостренными ушами, а иногда, к тому же, с нелепой бородкой. У них маленькие красные глаза, неподвижный, парализующий взгляд. Драконья пасть не очень большая, но в ней много острых зубов и язык в форме трезубца. Дракон кусает, разрывает плоть, пожирает и проглатывает своих жертв, изрыгая их останки из обслюнявленной пасти. Это настоящее чудовище. У некоторых драконов несколько голов. Их может быть две, как у амфисбен, то есть одна на обычном месте, а другая на конце хвоста. А может быть и три, как у дракона из страны амазонок. Одна большая посередине и две поменьше по бокам. Голов может быть и семь, как у ужасной гидры, обитающего в воде монстра, враждующего с крокодилом. Благодаря тому, что образ дракона настолько изменчив, в иллюминированных рукописях он может воплощать самые разные контексты. Он может причудливо извиваться, часть его тела удваиваться. В романских манускриптах тело дракона, извиваясь, образует форму любого инициала. В готических же его тело удлиняется и разделяется, пускает ответвления, выходящие на поля. Драконы рождаются в Эфиопии, Индии и Барбарии, а оттуда распространяются по всему свету. Перемещаться они умеют очень быстро, будь то пешком, бегом, по воздуху, вплавь или ползком. Таким образом, они относятся сразу к трем стихиям — земной, воздушной и водной. Наземные драконы живут в пещерах, охраняя груды сокровищ. Выходя из пещер, они разоряют окрестности, уничтожают все на своем пути, и никому не под силу за ними угнаться. Под землей они живут в водоемах, водами которых они иногда затапливают все вокруг. Когда ради собственного удовольствия, когда в борьбе с другими обитателями глубин или из злости. Воздушные драконы — бросают вызов ангелам, сражаются с самыми свирепыми хищными птицами и вызывают бури. Когда летит дракон, воздух искрится, как от огня. Где бы дракон ни обитал, его рев, рычание и завывание слышно издалека. Изо рта и ушей он испускает пламя, из ноздрей едкий дым. От чешуи его исходит, хоть и не ядовитый, но все равно тяжелый и тошнотворный запах. Сила дракона сосредоточена в хвосте. Ударив хвостом, он убивает на месте. Сжав хвостом, он обращает в прах. Попав в его захват, освободиться невозможно даже слону, одному из заклятых врагов дракона. Дракон — враг слона. Он затаивается на перекрестке дорог и подолгу выжидает, подобно дьяволу. Увидев, что слон уснул, оперевшись на дерево, он одним ударом хвоста сваливает дерево. Из-за своего веса слон падает на спину и подняться не может. Дракон же кусает его между бедер, там, где кожа тоньше всего, затем вырывает ему глаза, пьет его кровь и обвивает хвостом. Слон, ослабев, умирает, но перед смертью он успевает обрушиться на дракона тяжестью своего веса, раздавливая его насмерть. Схватка слона и дракона символизирует битву добра со злом. Хоть и кажется поначалу, что зло побеждает, добро все же одерживает верх. Слон обозначает душу праведника, что отправился в рай, а дракон — злодея, что попал в преисподнюю. Некоторые авторы, однако, утверждают, что драконы не умирают, а погружаются в глубокий сон, и будить их не стоит. Как и все эсхатологические существа, спать они могут очень долго. Цвет дракона бестиарии описывают по-разному. По словам одних, он желтый, других — зеленый, третьих — желто-зеленый. Версия самая популярная. Многие при этом считают, что, подобно хамелеону, он умеет менять цвет по желанию, или, подобно пантере, с которой он тоже враждует, окрашивать себя пятнами всех цветов радуги. Его пятна, правда, больше похожи на нарывы, чем на полумесяцы, как у пантеры. Внутренности же дракона — красного цвета из-за огня и огромного количества крови. Из крови дракона изготавливают пигмент сандарак. Художники используют его, чтобы писать тела демонов, лицо дьявола и адское пламя. Примечательно, что ни один автор не изображает дракона черным или хотя бы просто в темных тонах. Он всегда яркий, всегда окутан пламенем и светом, и именно поэтому является собой настолько гипнотическое зрелище. Боится дракон лишь молнии, которая часто в него попадает. В описаниях и комментариях бестиариев и энциклопедий дракон предстает существом цельным, всеохватывающим. Он тесно связан со всеми четырьмя элементами — водой, землей, воздухом, огнем и пятью чувствами. Его вид ужасает, он шумит и рычит, на ощупь он склизкий, источает тошнотворный запах, пожирает все без разбора. Дыхание дракона губительно. Пламя, испускаемое им изо рта и ушей, разрушительно. Яд, который он, как скорпион, накапливает на конце хвоста, смертелен. Вместе с тем сперма и слюна дракона плодородны и обладают живительной силой, а его кровь, застыв, превращается в некое подобие панциря, делающего неуязвимым того, кто в этой крови искупается. Это удалось Зигфриду, герою песни о Нибелунгах. Однако на спину ему налип липовый листок, из-за чего этот участок его спины остался незащищенным. Средневековый дракон, обладающий чрезвычайно богатой символикой и способный принимать самые разные формы, является результатом синтеза различных традиций — библейской, восточной, греко-римской, германской. Он относится скорее к сфере сверхъестественного, а не чудесного. Иными словами, это реально существующее животное, пугающее, но вполне знакомое средневековым авторам, которые прекрасно осведомлены о его повадках, свойствах и так далее. Можно сказать, что он принадлежит к сфере повседневного. В церквях он столь же вездесущ, как лев, и даже встречается чаще. Его можно увидеть в росписях и скульптуре, на вышитых тканях, о нем рассказывают истории и упоминают о нем в комментариях. За пределами церкви дракона тоже обсуждают то тут, то там. Его боятся встретить даже больше, чем волка, ведь дракон — это сам дьявол. Поэтому победа над драконом — это победа добра над злом. В средневековой европейской культуре не существует добрых драконов, хотя в культурах народов Азии они встречаются регулярно. Одолеть дракона — настоящий подвиг, на который способны лишь самые великие святые — Михаил, Георгий, Маргарита, Марта и самые прославленные герои — Артур, Тристан, Зигфрид. Битва с ним, которая может происходить и на земле, и в воздухе, и в воде, непременно порождает многочисленные повествования в житиях святых и литературных сочинениях и изобильную иконографию. От змей к червям. Бестиарии порой причисляют к змеям животных, которые, с нашей точки зрения, никак не могут относиться не то что к змеям, а вообще к рептилиям. Не следует забывать, что средневековая зоология оперирует очень широкими и подвижными категориями, изменяющимися не только с течением времени, но и в зависимости от конкретного автора. Так, ящерицы — могут образовывать самостоятельную группу, могут быть записаны в родственники змеям или другим животным. Подобно змеям, ящерицы регулярно сбрасывают кожу, которую собирают лекари и изготавливают из нее различные снадобья. Однако, в отличие от змей, ящерицы не отличаются умом. У них плохая память. Снеся яйцо, а делают они это ртом, они потом не могут его найти. В старости ящерицы теряют зрение, но знают, как его вернуть. Для этого они поворачиваются на восток и смотрят на восходящее солнце. Ящерицы обладают и другими удивительными свойствами, за которые их в особенности ценят врачи, маги и колдуны. Стеллион, к примеру, мелкая ящерка, покрытая разноцветными пятнами, сверкающими словно звезды. После линьки, которая происходит каждый год, она сначала остается чисто белой, затем становится бело-красный, а потом бело-красно-зеленый и, наконец, начинает переливаться всеми цветами. Стеллион коварен и ядовит, как настоящая змея, и живет в стенах. Проще всего убить ящерку, бросив ее в емкость с вином. Однако вино, в котором утонул стеллион, ни в коем случае нельзя пить. Тот, кто это сделает, навсегда останется обезображенным. Бокал стеллиона иногда подносят своим женам обманутые мужья, и из красавиц те превращаются в уродин. Саламандра, большая ящерица, хоть и не кусает своих жертв, но очень ядовита. Яд, которым покрыто ее тело, отравляет все, к чему она не прикоснется. Если она упадет в колодец, вода в нем станет непригодной для питья. Если залезет на дерево, ядовитыми станут все его плоды. Такие плоды иногда собирают колдуньи и преподносят их прекрасным дамам, которым они завидуют. Эта деталь упоминается только в бестиариях. Несмотря на то, что в средневековой литературе есть множество историй об отравленных яблоках, ни в одной из них яд не принадлежит саламандре. Например, в романе «Ланселот в прозе» королеву Гвинерву обвиняют в том, что она приготовила отравленное яблоко для Гавейна, племянника и наследника короля Артура. Его съедает по ошибке юный рыцарь круглого стола Гахерис Белый, а брат Гахериса, Мадр-привратник, требует отмщения, утверждая, что отравила яблоко королева своим искусством. Саламандра по своей природе очень холодна, даже холоднее змеи, поэтому она питается пламенем, чтобы согреться. Проходя через огонь, она не испытывает боли, более того, она его гасит. Если несколько саламандр соберутся вместе, они вполне могут потушить пожар, а сшитые из их кожи вещи, ремни, пояса, обувь не горят. По мнению авторов, подобное удивительное свойство саламандры должно вдохновлять нас на то, чтобы и мы потушили в себе огонь невоздержанности. Гийом Леклерк в своем «Божественном бестиарии», забывая о том, что саламандра отравляет все вокруг себя, называет ее мудрецом, ведущим святую жизнь, вера которого прочна настолько, что погашает вокруг него пламя нечистых помыслов и великий пожар греха. По поводу хамелеона мнения авторов бестиариев и энциклопедий расходятся. Одни относят его к четвероногим и полагают, что это чудовище, порожденное львицей, от ее связи с верблюдом, о чем свидетельствует само название этого животного. Другие считают, что это химера с телом ящерицы, головой свиньи или обезьяны, когтями хищной птицы и с гребнем на спине, похожим на плавник. У хамелеона очень длинный язык, сворачивающийся и разворачивающийся, как змея, и очень цепкий. Большой пользы хозяину он, впрочем, не приносит, так как хамелеон не нуждается ни в еде, ни в воде. Он питается воздухом. По этой же причине у него нет крови. Способностью питаться базовыми элементами материи отличаются еще четыре животных. Для крота и жабы пищей служит земля, для сельди — вода, для саламандры — огонь. Хамелеон, однако, единственное животное, которому для питания достаточно того же воздуха, которым он дышит. Понимая, что он не похож ни на одно другое существо, хамелеон всего боится. Поэтому он научился сливаться с окружением, меняя цвет. Пересказывая Плиния, Брунетто Латини пишет, что хамелеону доступен любой цвет, кроме красного и белого. Несколько десятилетий спустя, описывая хамелеона, Джон Мандевиль это подтверждает, с единственным отличием — хамелеон якобы не может стать красным и синим. Его заклятый враг — ворон, который не может вынести того, что, становясь черным, хамелеон превосходит его красотой и насыщенностью цвета. Ворон завидует и принуждает хамелеона сменить цвет. По словам авторов бестиариев, он меняет цвет, выделяя внутри себя некую жидкость, которая окрашивает его тело, голову и даже глаза. Есть, однако, и другая версия. Хамелеон просто смотрит на ближайший к нему объект и тут же перенимает его окраску. Маскируется это животное чрезвычайно умело. Увидеть его очень сложно и еще сложнее поймать. Из свойств хамелеона авторы бестиариев делают разные выводы. Одни обращают внимание в первую очередь на то, что ему не нужна иная пища, кроме воздуха. Этим он символизирует человека, пренебрегающего земными благами, так как силы в нем поддерживает Божье Слово. Другие, фокусируя внимание на смене цвета, видят в хамелеоне образ ненадежных и скрытных людей, постоянно меняющих мнение и предающих тех, кто им доверился. Таких людей называют переменчивыми, словом, которое с точки зрения человека Средневековья несло сугубо негативную окраску. Жабу также иногда включают в число змей. Она производит чрезвычайно холодный яд. Если дотронуться до него рукой, она потеряет чувствительность, как если бы ее отморозили. Жаба не выносит свет, скрываясь от солнечных лучей под землей или в других неосвещенных местах в компании колдунов. Последние изготавливают из ее кожи, когтей и яда зелье, возбуждающее ненависть или любовь между двумя людьми. Выделения жабы востребованы и у медиков, которые с их помощью могут унять даже самую сильную лихорадку. Настолько холодна природа жабы. Будучи родственником лягушки, жаба, тем не менее, куда менее говорлива. Пьер Берсюир, живший около 1295-1362 годов, бенедиктинский монах и разносторонний автор, составивший несколько словников для проповедников, утверждает даже, что жабы вовсе немы повсюду, кроме Франции. По его словам, пересекая границу королевства, жабы теряют способность производить звуки, подобно французам, не знающим языков других стран, и вдали от дома становящимся смиренными и безответными. Скорпиона относят то к ящерицам, то к червям. Яд он хранит в хвосте и опаснее всего по утрам, когда голоден. После того, как скорпион насытится, его яд теряет большую часть силы, так что если кому суждено быть ужаленным скорпионом, пусть уж лучше это случится вечером. В связи с этим обитатели тех стран, где водится много скорпионов, выходят на улицу лишь на закате. При этом, как сообщает бестиарии, чем скорпион больше, тем он безобиднее. Но не для юных и непорочных дев. Для них опасность представляют любые скорпионы. У скорпионов в обычае убивать собственных матерей и потомство. Самка всегда производит на свет 11 детенышей, никогда не 12, священное число, и пожирает их всех, кроме одного. Выживший, достигнув зрелости, мстит матери за смерть братьев и сестер и пожирает ее. Очевидно, Бог распорядился таким образом, чтобы эти зловредные существа не размножались слишком быстро. «Хвала ему за это!» — восклицает составитель кембриджского бестиария. Улитку, как и скорпиона, средневековая зоология классифицировать затруднялась, а потому относила ее то к моллюскам, то к змеям, то к мелким паразитам. Подобно червям, улитка рождается из грязи и тины, однако у нее есть раковина, служащая жилищем, при этом она ползает, как змея. Это вредное существо, поедающее зелень и пачкающий слизью и грязью все, почему не проползет. Ползает она, к счастью, медленно. Глаза у улитки расположены на рожках верхней части головы. Пугаясь, она втягивает эти рожки в раковину и притворяется мертвой. Она — трус и обманщик. Черви. Черви рождаются из гнили и грязи в земле, в воде, в воздухе или плоти. Некоторые из них летают, некоторые плавают, ползают, прыгают или передвигаются с помощью лап. Объединяет их всех небольшие размеры, что очень хорошо, ведь в основном все они вредители. Единственное исключение, как нас уверяют некоторые авторы, это рысь, которая в действительности не что иное, как огромный белый червь, обладающий настолько острым зрением, что видит сквозь стены и даже горы. Никакое другое животное не может с ней в этом сравниться, а когда рысь злится, ее глаза мечут пламя. Это не все свойства рыси. Ее моча вступает в особую реакцию с воздухом и превращается в драгоценный камень под названием линкурий. Многие хотят разыскать этот камень, но рысь его прячет. Она не только скупа, но и забывчива. Поедая добычу и замечая рядом другое животное, она бросает недоеденные останки и бросается за новой жертвой. Так же поступают люди, которым никогда не хватает того, что они уже имеют, а потому постоянно желают завладеть чужим добром. Не во всех бестиариях, впрочем, рысь причисляется к червям. Чаще в ней видят все же четвероногое, что-то вроде гигантского волка, наделенного невероятно острым зрением и способного развивать внушительную скорость. В средневековой системе пяти чувств рысь служил атрибутом зрения, крот — слуха, гриф — обоняния, обезьяна — вкуса, а паук — осязания. Пиявка — это водный червь, который прикрепляется к телам животных и сосет их кровь. Медики используют ее для кровопускания, но перед этим ее нужно натереть крапивой и солью. В Индии есть летающие пиявки, их можно найти у болот. Они налетают на людей и выпивают их досуха. Цинипиды, напротив, крови боятся, а у них самих крови нет совсем. Они питаются листьями растений, предпочитая всем другим дуб, но иногда они путают его с астролистом и погибают, уколовшись об его шипы. На деревьях обитает множество других червей, питающихся листьями, цветками, стеблями и плодами. Например, шпанская мушка, которая поедает листья ясеня. Она настолько горяча, что если до нее дотронуться, рука тут же пойдет красными волдырями. Стиркс, напротив, очень холоден, и вязы с липами, на которых он живет, сильно от него страдают. Тиридиниды тоже вредят всем деревьям, которые срубили в неподходящее время. Так деревья не следует рубить в полнолуние, иначе эти черви проникнут в них и прогрызут даже самую крепкую древесину. Не менее вредны гусеницы. Они без труда заползают на любое дерево и поедают листья, стебли и плоды. По ночам они светятся, подобно звездам, а когда их жизнь подходит к концу, превращаются в летящих бабочек, что есть великое чудо. Из испражнений же бабочек, которые они оставляют на листьях, рождаются новые гусеницы. Бабочек влечет на свет, и, подлетая близко к лампам и свечам, они сгорают, поэтому жизнь их коротка. Саранча рождается благодаря южному ветру, а северный их губит. В целом эти черви совсем маленькие, но у них большой квадратный рот. Постоянно испытывая голод, они могут поедать друг друга. Голова саранчи похожа на голову лошади или мула, лапы — на лапы лягушки. Такие лапы позволяют ей очень высоко и далеко прыгать. Некоторые могут перепрыгнуть с одного конца кроны большого дерева на другой. Она славится своей плодовитостью. Ни одно другое животное не производит на свет столько потомства. Иногда они собираются в таком большом количестве и летят так плотно, что их можно принять за облако. Нашествие саранчи — настоящее бедствие, о чем нам сообщает книга Бытия. Бог наслал саранчу на Египет, чтобы помочь своему народу бежать и найти дорогу в землю обетованную. Она обрушивается проклятием на поля и сады, сжирая все подчистую. Также губительны мухи. Они роятся над трупами и нечистотами и становятся причиной множества эпидемий. Они любят молоко, сыр и мед, но любимое их лакомство — падаль. Живут они подолгу и поэтому успевают изнурить лошадь или осла, кружась вокруг них, дожидаются их смерти и набрасываются на останки. Есть, однако, разновидность мух, которую падаль не интересует. Питается она одной лишь росой. Это цикада. Она любит жару и великолепно поет, причем поет она тем больше, чем выше температура. Иногда она даже забывает, что ей нужно поесть, и не замечает за пением, как умирает. Цикада подобна людям, которые делают только то, что доставляет им удовольствие, пренебрегая знаниями, которые могли бы обеспечить им вечную жизнь. В отличие от мух, паук летать не умеет, зато у него много ног, что позволяет ему с легкостью взобраться на любую стену. Паук проводит день, придя паутину, сделанную так тонко, что никому не под силу разглядеть, как одна нить соединяется с другой. Этой паутиной он, как сетью, улавливает мух, которых затем поедает живьем. Поймав кого-то более крупного, паук кусает его, убивая с помощью яда, и съедает потом. Паук символизирует дьявола, который тоже постоянно плетет паутину, в которую надеется захватить наши души. Подобно ему же, паук не любит свет и предпочитает жить в потемках. Он, к тому же, почти слеп, но ни одно живое существо, в том числе человек, не сравнится с ним в чуткости осязания. Шелкопряд тоже умеет плести нить, но его нить шелковая. Он заворачивается в нее, чтобы не замерзнуть. Чаще всего его можно встретить на листьях кипариса и шелковицы. Черви губят не только растения. Они пожирают тела порочных, злых и неблагодарных Богу людей. Такая кара ниспосылается небесами. Как справедливо возвещает книга Екклесиаста, наказание нечестивому — огонь и червь. Некоторые авторы утверждают даже, что жертвой червей может стать и душа грешника. В таком случае избавиться от них можно лишь силой чуда. Иаков Ворогинский в «Золотой легенде» рассказывает, как душу одного злобного рыцаря терзал покрытый густой шерстью червь, внедренный дьяволом. Исцелиться он смог лишь после того, как местный епископ возложил ему на голову фрагмент мантии блаженного мученика Петра. Блохи рождаются белыми, но очень быстро чернеют, что свидетельствует об их дурной природе. Это черви крошечных размеров, живущие в шерсти животных и сосущие их кровь. Если человек, что мужчина, что женщина, обрастет волосами слишком сильно, блохи перекинутся и на него, кусая и оставляя красные пятна, которые увеличиваются и болят в дождливые дни. Чтобы избавиться от них, нужно обложить тело охлажденными крупными листами капусты. Это же средство подойдет и для борьбы с клопами, гадко пахнущими и размерами превосходящими блох. Оно, впрочем, не сгодится для борьбы с овшами. Единственный способ от них обезопаситься — часто мыться, расчесываться и поддерживать тело в чистоте. Вши не любят воду и влажность вообще, поэтому от них можно избавиться, если как следует пропотеть. В средние века люди в целом меньше страдали от вшей, блох и других паразитов, чем в новое время. Они тщательнее следили за чистотой тела, в то время как с XVI века гигиены начинают все больше пренебрегать. В эпоху Людовика XIV, независимо от положения в обществе, люди меньше мылись, испытывали больше проблем со здоровьем и меньше жили, чем в эпоху Людовика Святого. Муравей. В отличие от большинства других червей, муравей — существо добродетельное и способное служить хорошим примером. Он отважен, предусмотрителен и разумен. Он делает запасы на зиму, тратя много времени на то, чтобы разделить надвое каждое зернышко, чтобы оно не проросло и не испортилось. Подобным же образом должен поступать всякий добрый христианин, а именно — разделять надвое зерно спасения, которое он получает из Евангелия, отделяя иссушающую букву от живительного духа. Живущие в холодных краях муравьи не делают запасов на зиму, так как они впадают в спячку на несколько месяцев. Все муравьи, тем не менее, работают сообща, разделяя обязанности и понимая, что для них будет благом. Муравьи выходят из своего жилища, построившись по порядку один за другим, и идут, пока не достигнут зрелой нивы с твердым и сформировавшимся зерном. Они настолько рассудительны, что, находясь внизу, по одному запаху стебля могут понять, ячмень ли перед ними овес или рожь. Их природа, однако же, велит им на эти злаки внимания не обращать, ибо они им не подходят. Муравьи следуют свою дорогу до тех пор, пока не найдут пшеницу. Тогда-то они и начинают карабкаться по стеблю до самого колоса. Нагрузив спины изрядным количеством зерен, они возвращаются в свое жилище той же дорогою, какой пришли. Так они и ходят целый день туда и обратно. Нам нужно брать пример с рассудительных муравьев, избегать мимолетных удовольствий и работать без отдыха, чтобы подготовить жизнь грядущую. Лень — злейший наш враг, так как она порождает другие грехи, еще более тяжкие. Все авторы словом описывают муравья как животные работящие, неутомимые, прозорливые и наделенные чувством общего блага. Некоторые из них, однако, обращают внимание на то, что, подобно белке, муравей запасает больше зерна, чем ему нужно, и поэтому обвиняют его в алчности и стяжательстве, призывая не уподобляться муравью в этом отношении и учиться обходиться малым. Муравьи отличаются чистоплотностью, им не нравятся неприятные запахи. В связи с этим контактов с человеком они избегают. Если посадить муравья на руку, он испустит ядовитую жидкость, обжигающую и раздражающую кожу, которую он использует для защиты. На их чистоплотность указывает также то, что у себя в доме они убираются каждый день, а когда кто-нибудь из них умирает, его выносят из муравейника и хоронят на муравьином кладбище. Их похороны похожи на наши. Есть специально отведенные для этого места, есть могила, носильщики, кортеж. Муравьи равны между собой, у них нет ни короля, ни предводителя. Каждый из них настолько умен, что не нуждается в приказах и всегда знает, что и когда он должен сделать. В горах Эфиопии обитают гигантские муравьи размером с собаку. Своими загнутыми когтями они постоянно роют землю, проделывают целые подземные ходы. Все ради того, чтобы найти золото. Найдя его, они относят его в свое логово и принимаются сгрызать с него зубами все примеси. Золото накапливается у них столько, что по некоторым туннелям невозможно из-за него пройти. Самым могучим своим сородичам они поручают охранять эти сокровища, и если кто-нибудь попытается приблизиться к золоту, стражи выступают против него и убивают. Местные жители, однако, придумали отличную хитрость, чтобы обмануть муравьев и добраться до золота. Местные используют кобыл, которые кормят молоком жеребят. Они морят их голодом 3 дня, а на 4-й седлают. Поверх седел они устанавливают большие сундуки, выкрашенные в желтый. Краску они делают очень яркую, сияющую так, будто бы сундуки сделаны из чистого золота. Между их страной и страной муравьев протекает широкая река. Местные подводят к ней кобыл, оседланных и взнузданных, переправляют на ту сторону и там оставляют. Те же, оголодав, принимаются за траву, ничуть не заботясь о том, что творится вокруг. Муравьи тем временем их замечают и принимают за диких лошадей, а, видя золотые сундуки, считая, что нашли превосходный тайник для своего золота. Потому-то на протяжении целого дня они и заполняют стоящие на седлах сундуки. Ночью же, наевшись, кобылы засыпают в траве, но тогда же местные подводят к другому берегу реки жеребят и заставляют тех ржать. Слыша зов своих чад, кобылы просыпаются и переходят реку, и вот они на другом берегу вместе со своей драгоценной ношей. Такой-то хитростью люди овладевают золотом муравьев, и таким-то образом появляются среди них богатые и влиятельные. Что же до муравьев, они на своем берегу приходят в отчаяние. О муравьях, добывающих золото, рассказывал еще Геродот в V веке до нашей эры, а также Плиний, Элиан и Исидор Севильский. Неудивительно, что и авторы бестиариев заинтересовались этим сюжетом. Из самой истории они делают поучительный вывод. Те, кто копит золото или иные богатства, вместо того, чтобы пожертвовать его на святые дела, неизбежно его утратят. Как бы они его ни прятали, дьявол все равно его заберет. Оставим Эфиопию с ее золотыми шахтами и вернемся в более привычные земли. Главным врагом муравьев является большой червь, которого называют муравьиным львом. Он похож на паука, а рождается из паров, испускаемых нечистотами. Муравьи составляют основу его рациона. Поймав одного из них, он высасывает из него всю кровь. Муравьиный лев ловит добычу с помощью хитрости. Он вырывает в песке ямку в форме воронки и затаивается на дне. Когда же в нее попадает нагруженный зерном муравей, он не может выбраться и скатывается прямо в пасть хищника. По словам Исидора Севильского, такое название этот свирепый зверь получил потому, что он как бы лев для муравьев, то есть их враг. Пчела. Не во всех бестиариях есть посвященная пчелам глава, но если уж она появляется, внимание этому червю уделяют, пожалуй, больше, чем любому другому животному. Авторы не жалеют места, чтобы описать все его свойства и прокомментировать синефианс. По мнению всех авторов, пчела должна служить образцом для подражания. Это самое чистое и добродетельное из всех животных. Не по этой ли причине некоторые тексты причисляют ее не к червям, а к птицам? Как и последняя, пчела летает и поет. Другие вовсе не относят ее ни к одной из обычных групп животных, выделяя в отдельный класс. Нередко так же поступают и авторы энциклопедии, которые всегда охотно пишут о пчелах. Иногда посвященные пчелам главы энциклопедии даже превращаются в самостоятельные, переписываемые отдельно трактаты о пчеловодстве, включающие в свой состав отрывки сочинений античных авторов. Пчелы живут семьями под руководством короля, которого они выбирают. Увидеть его непросто, ведь пчелы даже в полете так плотно его обступают, что полностью скрывают от чужих взглядов. В улье же король постоянно держит при себе личную гвардию пчел с более длинным, чем у остальных, жалом. Часть пчел работает в улье, производя мед и воск. У каждой из них есть свой маленький домик. Другие летают снаружи, собирая с цветов все необходимые для работы первых ингредиенты. У пчелы крошечный желудок, так что ей приходится возвращаться в улей после каждой тысячи цветков клевера. Летают они при этом по строго определенной территории, как бы если бы их улей был замком, а доступное им пространство — синьорией. По закону работать должны все пчелы. Лодыри умерщвляют, сначала удушая, а затем поедая. Для защиты от внешних врагов пчелы используют жало, но применение его чревато смертью, так как иногда оно застревает в ране и отрывается, утягивая за собой внутренности самой пчелы. Как говорит физиолог, пчелы выступают как образ Христа, ведь Он дал нам мед, а затем принес себя в жертву ради нас. Пчелы крайне чистоплотные, их пугает любой дым и шум, они всегда поддерживают порядок в улье и никогда не едят плоти других животных. Если одна из пчел умирает, другие, как муравьи, выносят ее из улья и хоронят. Пчелы чище любого другого животного еще и потому, что хранят девство на протяжении всей жизни, никогда не вступая в плотскую связь. Подобное поведение восхищает авторов, которые видят в пчелах образ самой Девы Марии. Вместе с тем они задаются вопросом, как же тогда пчелы, обитающие повсюду в изобилии, размножаются? Бестиарий Эшмала предлагает нам такой ответ. Хорошо знающие пчел люди утверждают, что рождаются те из бычьих туш, а зачатие их происходит следующим образом. Когда плоть мертвого быка или коровы размягчается, а кровь сворачивается, там появляются черви, впоследствии превращающиеся в пчел. Словом, пчела называют только тех животных, что рождаются из быков или коров. Шершнями же называют зверей, таким же образом зарождающихся в лошадях. Также происходят на свет шмели из мулов, а осы — из ослов. Королем пчел назначают не кого попало. Они выбирают его среди своих сородичей, отличающихся размерами, красотой и знаками благородства. Король никогда не пускает в ход жало, чтобы отомстить. Он добр, великодушен и щедр. Так же следует поступать и людским суверенам. Пчелы, нарушающие распоряжение или законы короля, наказывают сами себя жалом. Подобно им и по сей день поступают персы. Нарушив долг или совершив предательство, они сами обрекают себя на смерть и приводят приговор в исполнение. Пчелы безгранично преданы своему королю и, не колеблясь, готовы отдать за него жизнь. Однако со смертью монарха они теряются, прекращают все работы и не летают к цветам. Пчелы покидают улей и отправляются на поиски нового в другом месте. К счастью, будучи животными прозорливыми, они заранее выбирают нового короля, более молодого, который быстро занимает место предыдущего и восстанавливает порядок. Однако иногда молодой король оказывается изменником и пытается захватить власть силой еще до того, как умрет старый. Как правило, он покидает улей вместе со своими сторонниками и закладывает новую колонию. Улей пчелы строят с великой затейливостью. Внутри улья находятся соты шестиугольной формы, плотно соединенные одна с другой. В них пчелы хранят мед, сначала жидкий, но постепенно затвердевающий. Воск защищает мед от холода и от воров, самый опасный из которых — шмель. Пахнет мед волшебно. «Уподобимся же пчелам и возблагодарим их за это сокровище», призывает нас словами Писания бестиарий Эшмала. «Взгляни на пчелу и узри, как усердно она трудится. В своем труде уподобляйся ей. Пчела всеми любима и обожаема, а послана она тебе, дабы ты брал с нее пример. Хоть и имеет она от своих работ так мало, но тем не менее трудолюбива и заслуживает всяческих похвал. Весь белый свет желает получить плодов ее труда, а она, не делая ни малейшего различия между королем и простым смертным, ко всем относится с одинаковой нежностью и всех одаряет милостью в равной степени. Человеку она дарит не только удовольствие, но и здоровье. Мед успокаивает раздражение горла, исцеляет раны, даже весьма глубокие, если нанести на них этот бальзам. Пчелы, как и цикады, любят петь, особенно летая вокруг липы, дерева, выдающегося во многих отношениях, которое в средневековых обществах ценилось больше, чем дуб, сосна или береза. Ни разу, исключительный для деревьев случай, авторы не говорят о липе ничего плохого, поражаясь ее величественности, пышности и долговечности. Сок, кора и листья этого дерева активно используются в изготовлении лекарственных средств. В особенности важны цветы липы. Их успокаивающее действие было известно еще в античности, а настой из них, как считалось, помогал при любых недугах. Поэтому, начиная с XIII века, липы начинают высаживать рядом с госпиталями или прозориями. Практика эта сохранилась и в новое время. Наконец, от липового цвета без ума пчелы, и меду, который они из него производят, приписывают многочисленные целебные и профилактические свойства, не говоря о том, что он просто считается вкусным. Липа, столь любимая пчелами, со временем стала прочно ассоциироваться с музыкой как в символическом, так и в техническом смысле. Большая часть дошедших до нас средневековых музыкальных инструментов сделана именно из этого дерева. Причина этого не только в легкости и мягкости липы, несомненно обладающей высокими акустическими качествами, но и в том, что ее обожают пчелы, слетающиеся на пьянящий нектар ее цветов. Передадим слово эксперту в этой области, Вергилию, славившемуся в средние века не только как поэт, но и как пророк и маг. Какое же удовольствие в последние дни лета, когда солнце уже не поднимается так высоко над горизонтом, прийти в лес, растянуться под липой и задремать, слушая жужжание пчел, музыку, нежнейшую из тех, что достойны человеческому уху, музыку, звучащую среди сладчайших ароматов природы, способную перенести в царство богов.